Глава 4. Внутренний критик. Да уж, другие уже давно до этой главы дослушали. Откуда берется этот зверь и в чем его ценность? Ну что ж, друзья, не будем тянуть. Мы с вами уже познакомились достаточно близко для того, чтобы начать вводить в обиход такие странные и подозрительные слова, как субличность. Когда я начинаю говорить людям о том, что их личность состоит из разных частей, каждую из которых можно представить себе в виде отдельного человека, и более того, эти части между собой конфликтуют, и им нужна помощь в примирении, доверие ко мне как к профессионалу стремительно падает, а на лицах собеседников бегущей строкой проявляются слова «Да, бабушка, а еще инопланетяне нас обязательно спасут». Но я не теряю энтузиазма, ведь если мне люди могут и не верить, то к таким признанным ученым-психологам, как Зигмунд Фрейд, Эрик Берн, Роберто Ассаджиолли и Фриц Перлс придется прислушаться. Все перечисленные ранее ученые основывают свои работы на простой истине. Детский опыт влияет на любого взрослого человека по сей день, в том числе и на тех, кто в это не верит. На таких людей он даже, кстати, с особенной силой влияет. Стоит помнить, что рождаемся мы весьма беспомощными существами. Судите сами, детеныш жирафа уже через час после рождения может встать на ноги и пойти по своим жирафьим делишкам. А в один год он уже живет самостоятельно, в то время как для адаптации человеческого ребенка к самостоятельной жизни уходит минимум 15-20 лет. И это еще при благоприятном развитии событий. Думаю, каждый из нас может припомнить людей, которые в 40 лет не очень готовы к самостоятельной жизни. А вот представить себе 40-летнего жирафа, живущего с мамой, потому что он ищет себя, и мир его не оценил, сложновато. Это, безусловно, грубое сравнение, и оно нужно здесь лишь для демонстрации длительности периода абсолютной зависимости человеческого детеныша от значимых взрослых. Именно этот фактор оказывает фундаментальное влияние на формирование психики человека и ее структуру. Когда я работала воспитателем в детском саду, мне не единожды приходилось помогать детям адаптироваться к новой среде. Среди адапташек мне особенно запомнился 3-летний Илюша, которого я про себя называла Шоушенк, ибо он пытался сбежать из садика при любой удобной возможности. Однажды Илья договорился со мной о том, что он 10 минут посидит в раздевалке. Она находилась прямо перед входом в помещение, где шло занятие. И погрустит, а затем вернется в группу. Возможно, для слушателей, привыкших к суровым реалиям традиционных детских садов, эта договоренность покажется невозможной. Поэтому поясню, что я работала в частном детском саду, где особое внимание уделялось развитию эмоционального интеллекта детей. И разговоры о чувствах были для ребят такой же обыденностью, как и показ друг другу писек в туалете. Илюша отправился грустить в раздевалку, а я, зная его тенденцию к побегам, заглянув туда уже через минуту, увидела, как он натягивает рюкзак на спину, и спросила: «Что делаешь?» Ответ был дан быстро и уверенно: «Меряю рюкзак». Стараясь сдержать смех, я угукнула и, сделав вид, что не понимаю, к чему дело движется, удалилась из раздевалки и написала вахтеру, сидящему на первом этаже сада: «Сейчас мальчик с рюкзаком в шортах, сандалях, шапке и пуховике попытается выйти на улицу. Приведите его, пожалуйста, обратно в группу». Спустя 5 минут Илья вернулся и зашел на занятия, явно раздраженный, со словами: «Вот и погрустил». При появлении на свет каждый из нас представляет из себя одно сплошное «хочу». И так же, как Илюша, все дети мира в совершенстве умеют следовать за сиюминутными желаниями и совершенно не умеют думать о последствиях. Илья ведь не думал о том, что он будет делать после того, как окажется в шортах и сандаликах за дверями сада в феврале, совершенно не зная, где его мама и как ее искать. Как и любой ребенок 3 лет, он действовал по стратегии «вижу цель, не вижу препятствий». До тех пор, пока ребенок остается сплошным сгустком желаний и импульсов, роль пилота, направляющего эти импульсы в безвредное конструктивное русло, выполняют люди во внешнем мире. В основном родители, а также бабушки, дедушки, воспитатели и другие значимые взрослые. Таким образом, в процессе взросления каждый из нас получает многократные инструкции от разных взрослых о том, как надо и не надо поступать. В основном, конечно, о том, как не надо, к сожалению. И именно эти инструкции годами методично складываются в образ так называемого внутреннего родителя и становятся некой конституцией, где подробно прописано, что хорошо, а что плохо. Появление у ребенка первых ростков внутреннего родителя – мы можем увидеть тогда, когда он с умным видом учит окружающих, как им жить и что делать. Я, например, уже в 5 лет, гуляя по городской новогодней ярмарке, говорила отошедшему на перерыв Дедушке Морозу, что курить вредно и опасно для жизни. В этот момент 5-летняя девочка Ярослава переставала быть ребенком на прогулке и с мимикой, жестами и интонацией мамы становилась поучающим и контролирующим взрослым. По отношению к себе дети обычно еще долго не так внимательны и критичны, но всему свое время. Чем дальше, тем ярче и чаще голос внутреннего родителя будет выполнять свою работу и как бы комментировать действия, чувства и желания ребенка. Задумка природы ясна. Если детеныш так и будет оставаться диким и необузданным, он либо сам погибнет, либо его убьют свои же соплеменники. А вот если он медленно, но верно будет усваивать правила жизни в конкретном социуме и воспроизводить их для себя при необходимости, то его шансы выжить значительно увеличатся. Но вот чего природа не предусмотрела. Тебе белое носить категорически запрещено. Ты, во-первых, сразу всю загадишь, а во-вторых, в белом ты в 2 раза толще выглядишь. С такими словами был вынесен вердикт белому цвету в моей жизни моей мамой. Все мое детство мама ходила в море и привозила мне заграничную одежду, что звучит, возможно, и круто, но на деле такой расклад порой причинял мне немалые страдания. Я не могла сама выбирать то, что мне нравилось, то есть то, в чем ходила вся школа, и была вынуждена одеваться в соответствии с маминым вкусом до самого выпускного. Неоднократные просьбы к маме добавить в мой гардероб светлых вещей заканчивались уроками моды и стиля, в которых такие толстожопые, как я, должны были носить то, что прикрывает зад и стройнит, а также уроками этикета, в которых такие криворукие, как я, должны носить что-то темное или с узорами, чтобы пятен, если что, не было видно. Первый белый жакет я купила себе в 26 лет, когда наконец-то поверила в себя и перестала слушать навязчивый внутренний голос, бывший когда-то внешним и неустанно повторявший «Тебе белое носить категорически запрещено». Эта история – демонстрация бага системы, который происходит с каждым. Баг заключается в том, что, вырастая, мы попадаем в принципиально новые условия жизни в сравнении с теми, которым нас готовили родители, и уж тем более с теми, в которых мы жили, пока были детьми. А вот установки и правила, усвоенные мозгом как «отче наш», остаются прежними, то есть помогающими выжить и быть своим именно в той старой среде. К большому сожалению, природа не предусмотрела кнопку «обновить прошивку до актуальной версии», в связи с чем мы можем наблюдать те самые внутренние конфликты, о которых я говорила в самом начале. Как это выглядит изнутри? Будучи взрослым человеком, вы хотите просто пройтись по улице. Казалось бы, какие могут быть с этим сложности? Идти по улице – это ведь так легко. Хоп-хей, идешь себе, смотришь на людей, они смотрят на тебя. И тут вдруг тело начинает сковывать липкий страх. Идти по улице становится все сложнее. Хочется спрятаться, убежать в нору и сидеть там, где тебя никто не видит. Любой взгляд прохожего кажется осуждающим и выискивающим твои недостатки. Ты кожей считываешь мысли окружающих. Господи, что это вообще? Что за одежда? Что за фигура? Жуть какая-то. Вы добираетесь до дома с приступом тахикардии и потной спиной. Вот так прогулочка. Что же это было? А это тот самый внутренний критический родитель вышел на арену. Происходит это так. Вы попадаете в ситуацию контакта с миром или даже просто представляете перспективу этого контакта. То есть встречаетесь с какой-то своей потребностью или желанием. В данном случае хотите погулять. Ваше желание отправляется на заверение к внутреннему родителю, что похоже на классический диалог с мамой. «Мам, можно я пойду погуляю? Иди, только оденься нормально». Когда-то этот диалог был внешним, а сейчас разыгрывается бессознательно и незаметно внутри вас. Любое ваше решение, принятое или непринятое, обязательно проходит через внутреннего родителя. Таковы законы психики. И вот вы выходите на улицу, а внутри разворачивается удивительный процесс. Вам кажется, что вы идете, а окружающие вас осуждают, в то время как на самом деле вы идете и сами осуждаете себя же из своей критической части личности. Я понимаю, что эта мысль может звучать странно, однако вслушайтесь еще раз. Не окружающие, про них мы ничего не знаем. А вы даете себе критические замечания по ходу прогулки. Когда-то вы были ребенком, которому много раз говорили, каким ему нужно быть. Стройным, с прямой спиной, прилично одетым, с красивой прической. А также рассказывали, как вести себя с людьми. Не выпендриваться, уважать, помогать, терпеть, слушаться. И все эти указания и уточнения были дотошно и бережно впитаны мозгом без остатка и сформировали ваш регулирующий внутренний орган, внутреннего родителя. И когда вы, будучи взрослым человеком, хотите погулять по улице, ваш внутренний родитель как бы идет рядом с вами и выдает все те установки, которые призваны улучшить вас и ваше положение в обществе. «Иди спокойно, во что ты вырядилась? Ну кто так выглядит? Все же видят твою нелепость». Примерно такой поток внутренней речи вы можете различить, если начнете прислушиваться к своему внутреннему диалогу. Или вот еще пример. Захотели вы заниматься чечеткой. Ну вот хочется вам уметь плясать и ритмы отстукивать, туфельки эти специальные выбирать, на тренировки ездить. И даже не доходя до реализации этой идеи, собственно, потому и не доходя, вы замечаете в себе некое смятение, сомнение, замирание. Огонек, минуту назад бодривший вас при мысли о чечетке, сменился апатией. Если мы попробуем отследить, в какой момент произошла смена настроения, то с большой вероятностью услышим голос внутреннего критического родителя. «Ну какая чечетка, алло? Это разве серьезное дело? Тебе 40 лет. Книжки лучше читай, деньги зарабатывай, чем время на всякую ерунду тратить». И так многие моменты неуверенности в себе, страха, стыда и так называемой низкой самооценки рукотворные и созданы лично вами, как бы вы ни хотели этого признавать. Вы испытываете желание и тут же получаете отклик на него от внутреннего руководства, работающего по своду правил, актуальных для ребенка, которым вы когда-то были. Таким образом и случается конфликт субличностей. Внутренний ребенок хочет, внутренний родитель запрещает, осуждает, критикует. Как подружить между собой всех внутренних ребят? Первая реакция человека, узнавшего о существовании у него такого вредного внутреннего персонажа – убрать, уничтожить, устранить. Зачем мне нужен такой вредный тип? Не советую спешить, ибо это как с любым приболевшим внутренним органом или частью тела. Больная голова может и мешает жить, но это точно не повод ее отрубить. Больную голову лучше полечить, предварительно узнав, почему она, собственно, болит. По этой же аналогии необходимо действовать и в ситуации с внутренним критиком. Необходимо для начала разобраться, за что так упорно и праведно борется эта наша субличность, годами не ведая сна и отдыха. Все просто. Помните, мы говорили о том, что присвоение родительских посланий и установок происходит автоматически и незаметно. Мозг, как губка, впитывает все без разбора, а затем навязчиво воспроизводит впитанное. У этого процесса есть вполне внятная цель – помочь детенышу выжить. А что значит выжить? Это значит быть достаточно хорошим и подходящим для того, чтобы члены стаи могли меня любить и сохранять мою жизнь. Получается, что родительская часть личности не просто контролирует каждого из нас, а заботится о нас, причем изо всех сил, не давая сбоев. Где бы мы ни были, чем бы ни занимались, внутренний родитель выполняет свою работу и бдит, чтобы все наши действия соответствовали его представлениям о норме. Внутренний конфликт между «хочу» ребенком и «надо» родителям будет продолжаться до тех пор, пока на сцене не появится третий персонаж – внутренний взрослый. Пару лет назад я отправилась в Санкт-Петербург на очередной психологический тренировочный шабаш, так мое обучение называет мама, и остановилась у друзей. Обычно я предпочитаю снять номер в отеле, но друзья сказали, что уедут отдыхать на следующий день после моего приезда. И перспектива провести с ними вечер, а затем 3 дня жить в домашней обстановке, мне понравилась. Чудно протусив до утра, мы распрощались. Они уехали за город, оставив мне ключи, а я помчалась на учебу. После учебы я задержалась в баре со знакомой и, вернувшись в районе полуночи к дому, обнаружила, что меня ждут 2 новости – хорошая и плохая. Плохая новость заключалась в том, что я настолько по-детски счастлива была видеть своих друзей, что абсолютно не запомнила подъезд, в котором они живут и в который мне нужно было попасть. Пару раз позвонив друзьям, я поняла, что дозвониться нереально, ребята уже спят. Стоя перед домом с шестью подъездами, я ощущала себя тем самым лашпетом, который согласился играть в наперстки и в первую же секунду запутался и не следил за шариком. Но была и хорошая новость. У меня же есть ключи, а это значит, мне всего лишь нужно примерить брелок от домофона каждой двери в этом доме, и откроется нужное. Уже ощущая себя принцем с туфелькой из сказки про Золушку и чествуя свою гениальность, я достала ключи из кармана и обнаружила, что брелка от домофона в связке нет. Психика отчаянно защищала меня от мысли, что этой ночью я, похоже, в квартиру не попаду, и подкидывала новые хорошие новости в качестве гипотез. Совершенно ясно, что брелка от домофона нет не потому, что друзья забыли его оставить, а потому что он просто не нужен, и все еще проще, чем казалось. Мне нужно подергать каждую из шести дверей, и та, что откроется сама, мне и нужна. Итак, ночь, холод, дождь, я дергаю каждую дверь по очереди, и вот оно чудо! Третья дверь поддалась и открылась без ключа. Мысленно уже раздеваясь и ложась в горячую ванну, я вспорхнула на третий этаж и не увидела там ни одной двери, похожей на ту, которая мне нужна. Ее-то я запомнила хорошо. Накануне вечером меня учили открывать и закрывать эту дверь выданными мне ключами. Ага, неужели идеальный план дал сбой? Было принято новое решение – проверить оставшиеся три двери. Вероятно, среди них найдется та самая, заветная. Стараясь не думать о том, как я выгляжу со стороны, я продолжила дергать оставшиеся подъездные двери, и последняя таки открылась. В этот момент мой внутренний Леонид Якубович воскликнул «Верно!» И я вновь побежала на третий этаж. Но сейчас-то ошибки быть не может. Вот она, моя дверь. Беру ключи, вставляю в замок, начинаю крутить. Не открывается. Кручу во все стороны, как учили, с нажимом и поддевом, но все без толку. Повторив манипуляции с ключами несколько раз, я стала смутно подозревать себя в попытках ночного взлома чужой квартиры. В пол второго ночи, сидя на подоконнике в подъезде, я призналась себе в том, что попасть в квартиру сегодня не смогу. А значит, пришло время решать, где я буду сегодня спать. Погуглила ближайший отель, позвонила, забронировала номер и пошла во свояси. А уже лежа в кровати в номере, написала сообщение друзьям. Вот вы, наверное, встревожитесь, увидев кучу пропущенных звонков утром, и легла спать. Друзья действительно встревожились и начали названивать мне уже в 7 утра. Выяснилось, что ключа от домофона и впрямь не существует, потому что на двери установлен замок, код которого они забыли мне сказать. А нужная мне дверь – самая первая. Мы еще долго хохотали над тем, что поимка меня на попытке взломать чужую дверь была бы достойным финалом моей психологической карьеры. Эта длинная, почти детективная история нужна нам для разбора по ролям, ведь в ней есть место всем трем субличностям, о которых мы говорили ранее – ребенку, родителю и взрослому. Мой внутренний ребенок в этой истории ярко проявлен в момент встречи с друзьями. Я была настолько счастлива и беззаботна, что как истинный ребенок совершенно не думала о последствиях своей невнимательности к деталям. А затем, как ребенок, испугалась, расстроилась и даже застыдилась в момент осознания, что мои ключи не подходят, и я пытаюсь открыть чужую квартиру. Расстроилась и застыдилась, потому что мой внутренний родитель не спал, а с самого начала ярко реагировал на происходящее внутренним монологом. Как можно быть такой невнимательной и забыть номер подъезда? Ну ты же взрослый человек, а шатаешься среди ночи, как беспризорница. В чужие подъезды ломишься. Что, если бы тебя поймали с ключами в замке чужой квартиры? Это же позор! Такой агрессивный монолог продиктован экстремальностью и нетипичностью ситуации. Я была в стрессе, и родительская контролирующая часть реагировала всеми возможными защитами, как бы крича: «Эта ситуация тебе не подходит, и в ней лучше не быть. Она потенциально опасна по всем фронтам, начиная с физической опасности остаться на улице ночью в чужом городе, заканчивая социальной опасностью быть пойманной и осужденной за противоправные действия». Если бы у меня тогда начисто отсутствовала третья часть, взрослая, то вполне вероятно, я бы не смогла придумать ни одного плана, а просто плакала бы, пребывая в панике и ступоре, и всю мою психическую деятельность занял бы внутренний конфликт между родителем и ребенком. Вспомните, как часто вы оказываетесь в ситуации, где сильные чувства и критические требования к себе мешают вам принять решение и действовать. Например, вы хотите сменить работу, но пребываете в страхе и требуете от себя наивысших профессиональных компетенций, прежде чем тратить время на собеседование. В такие моменты людям часто кажется, что всему виной их низкая самооценка. На самом деле проблема в том, что самооценкой, как набором осознанно собранных знаний о себе, прослушиваем первую и вторую главы, вы не пользуетесь, а пребываете в мире фантазийных, нереалистичных требований к себе, попутно пытаясь подавить свои чувства. Взрослая часть личности отвечает за стабилизацию ситуации, принятие решений и совершение действий. И в первую очередь, благодаря ей, я помогла себе сделать шаг в сторону из внутреннего конфликта ребенка и родителя. Буквально это выглядит так. Я делаю паузу, останавливаю любые хаотичные попытки что-то придумать и прислушиваюсь к себе. Это называется рефлексия. Я хочу безоценочно, эту опцию мы с вами уже изучали во второй главе, посмотреть на происходящее внутри меня. К сожалению, навык рефлексии не слишком высоко ценится в бытовой психологии. Рефлексирующего человека могут принять за медлительного, ленивого и зазнавшегося. Делать что-то нужно, а он сидит думает, ишь ты. Поэтому не удивляйтесь, если на первых порах, во время практики безоценочного взгляда на свои внутренние процессы, вы будете замечать фоновый критический монолог о том, что все это ерунда. Далее, наблюдая за собой, я увидела, что моя детская часть напугана, а родительская – рассержена. А рассержена-то почему? Да потому что тоже напугана. Получается, что внутренний конфликт обслуживает одну и ту же потребность – потребность безопасности. Просто из детской части мне хочется сесть и плакать, а из родительской – хаотично делать все подряд. И вот теперь, когда я вижу это со стороны, я могу быть свободной от пребывания непосредственно в чувствах и принять какое-то третье решение на основании своего опыта и знания о себе, накопленных ранее. Я знаю, что это звучит сложно и запутанно, но поверьте, тут, как и в любом новом деле, главное начать. Чтобы освободить себя от внутреннего конфликта, я делаю следующие шаги. Только не пугайтесь, друзья, вы все еще слушаете эту аудиокнигу, и дальнейшие слова не случайная вырезка из журнала «Юный эзотерик», а действия, полностью объясняемые психологией. Да и в конце концов мы с вами уже с внутренним ребенком говорили, так что все, назад дороги нет. Итак, сначала я представляю, что мои части личности сейчас стоят или сидят рядом со мной. И я могу видеть их так же явно, как вижу себя и все вокруг. Я подробно представляю их себе, включая одежду и прическу. Держитесь, это только начало. И вот когда мы их представили внимательно, да, посмотрели, как выглядит мой внутренний родитель, как выглядит мой внутренний ребенок, как они одеты, что они испытывают, какая у них там прическа. Далее мы инициируем диалог с этими частями, то есть буквально представляем себе, как мы говорим. Да, вот как, например, я говорю с маленькой Ярой, а затем со своей родительской частью. Очередность может быть любой. Просто в данной ситуации мне важно было сначала успокоить свои сильные переживания. В этом диалоге я не уговариваю себя не чувствовать то, что и так уже чувствую. Это то, что делают все, это прям классика, да? Когда люди пытаются себя успокоить, люди пытаются уговорить себя не злиться, не расстраиваться, не переживать, хотя это уже происходит. Это бессмысленно уговаривать это все остановиться. Это как выйти на улицу во время дождя и кричать «Стой, дождь, не иди!» Вот это то же самое абсолютно. Поэтому, друзья, я, конечно же, не уговариваю себя не чувствовать то, что я и так уже чувствую. А наоборот, я лишь подтверждаю, что мои чувства я вижу, они важны, и я знаю, что с ними делать. А также благодарю внутреннего родителя за исправную службу. Звучит это буквально так. «Дорогая моя девочка Яра, я вижу тебя и понимаю, что ты испугалась. Ты оказалась в чужом городе и в неожиданной неприятной ситуации. Конечно, это страшно, и это нормально, что ты боишься. Я тебе помогу, я взрослая и знаю, что делать. Визуализирую, как обнимаю ребенка. Дорогой мой родитель, спасибо тебе за заботу и попытку уберечь меня. Я тебя слышу и вижу, и согласна с тем, что ситуация не ахти. Сейчас я решу, что делать, положись на меня. Визуализирую, как хлопаю критика по плечу и жму ему руку. Таким образом, я не прогоняю и подавляю, а замечаю и принимаю то, что со мной происходит. Годы практики позволяют решать внутренние конфликты еще на этапе их формирования, а некоторые из них, актуальные ранее, и вовсе перестают существовать. После этого я обращаюсь к набору знаний о себе, где дожидаются своего триумфального часа факты, ассимилированные мной в предыдущих затруднительных ситуациях. Я могу просить помощи, я могу анализировать ситуацию и замечать детали. Я могу положиться на интернет, там всегда можно найти рекомендации. Я могу тратить и зарабатывать деньги, я могу ошибаться и пробовать и так далее. Вот все эти факты могут пригодиться мне для решения ситуации с невозможностью попасть в квартиру. То есть, опираясь на эти факты о себе, ну и, соответственно, на свою самооценку, я стабилизирую свое состояние. Мне больше не страшно и не стыдно. Я знаю, что действительно могу ошибаться и пробовать делать что-то иначе. А затем принимаю решение и проверяю свои догадки одну за другой. То есть, опираясь на эти факты о себе, ну и на свою самооценку, соответственно, я стабилизирую свое состояние. Мне больше не страшно и не стыдно. Я знаю, что действительно могу ошибаться и пробовать делать что-то иначе. Например, в случае с квартирой, да, действительно, я могу забыть спросить код от домофона и могу решить эту ситуацию прямо сейчас благодаря тем фактам о себе, которые я знаю. Я могу поисследовать это решение в интернете, найти отель ближайший и прекрасно там переночевать. То есть я сама для себя в данном случае являюсь опорой, и моя самооценка здесь надежный, стабилизирующий фундамент. Каждый из перечисленных ранее шагов важен и нужен, если вы хотите научиться стабилизировать свое состояние и управлять своим внутренним критиком. Однако самый главный шаг из всех – это… Шаг четвертый. Приглашение внутреннего критика на свою сторону. То, что мешает создать стабильную самооценку подавляющему большинству даже проработанных людей, это ложное представление о работе с субличностями. Очень многие уверены, что секрет высокой самооценки в том, чтобы как можно больше себя хвалить и как можно меньше обращать внимание на критический внутренний голос. Это в корне неверно и только лишь раскачивает качели ничтожества совершенства. Ведь силы на вытеснение внутреннего конфликта рано или поздно заканчиваются, и все то, чего вы так старались не замечать, обрушивается на вас в виде цунами самокритики и разочарования в себе. Не замечать самокритику или стараться переубеждать себя бессмысленно и вредно. Необходимо учиться смотреть на возникающий в голове критический голос со стороны, как на помощника, который пытается позаботиться о чем-то очень важном для вас. Это как сверхчувствительная сигнализация на автомобиле. Срабатывает часто и по малейшему поводу, но ее не нужно уговаривать быть тише, да и делать вид, что этого противного звука нет, тоже едва ли долго получится. Сигнализацию нужно услышать и выключить нажатием специальной кнопки, а затем с помощью мастера уменьшать ее чувствительность. В нашем с вами случае специальная кнопочка – это фокус внимания, который необходимо располагать именно на внутреннем критике, соглашаясь с тем, что эта часть вашей личности имеет право голоса и вообще существует. Дать этой части личности право на существование не значит следовать ее приказам. Когда я была студенткой, финансовое положение мое было как у 5-летнего ребенка. В кармане камень, жук и листик. Я бралась за любую работу, и одной из легендарных ступеней своей карьерной лестницы по сей день считаю продажу пончиков с названием «Добрый Дэн». Я работала продавщицей в веселеньком фартуке и делала большие успехи в продажах благодаря тому, что интуитивно научилась делать то, чему впоследствии меня обучали на факультете психологии. Я элементарно позволяла людям быть теми, кто они есть на данный момент. Например, шел человек за пончиками с клубникой. Уже мысленно их вкушал с чайком дома под любимый сериал. А их сегодня быстро раскупили. И я вижу, что он обломался и расстроился. И вместо стандартного «Ну, у нас вот еще эти вкусные, возьмите их на пробу», я говорила: «Блин, как же неприятно должно быть, когда идешь вот за чем-то конкретным, а тут облом. Клубничные и правда топовые». Удивительным образом, в 8 случаях из 10 выражение лица человека менялось, и он говорил: «Да, жаль, что моих любимых нет. А какие остались, расскажите, пожалуйста». Магия тут в том, что подавляющее большинство жителей планеты голодны до понимания и принятия. Все сыты по горло советами и вариантами, альтернативами и решениями, А вот человека, слушающего, днем с огнем не сыщешь. Получая такое маленькое, пончиковое принятие, люди были готовы двигаться дальше и принимать ситуацию, потому что кто-то принял их самих. Этот же принцип спустя годы я предлагаю вам применить в своей работе с самооценкой. Слушайте и принимайте все свои субличности. Это первый шаг в решении любой психологической проблемы. После того, как вы научитесь замечать внутренний конфликт и принимать всех его участников, вам останется лишь провести работу над формированием новых паттернов поведения и убеждений, на основании которых вы будете принимать дальнейшие решения и действовать. А поможет вам в этом уже знакомая таблица. Итак, далее я зачитаю для вас таблицу, с которой вы уже знакомы, и надеюсь, что вы с ней уже работали ранее, а не просто послушали и подумали, ну да-да-да, вот те, кто там читают книгу, они пусть и пишут эту таблицу, а я просто слушаю, поэтому писать ничего не буду. Друзья, предлагаю вам тоже погрузиться в эту работу. Я потому что планирую беззаветно верить в то, что вы вели таблицу, начиная с момента знакомства с ней в первой главе, и уверена, что некоторые ее нововведения незамедлительно бросятся вам в глаза. Например, в третьем столбце я предлагаю вам теперь не только проанализировать то, как вы себя оцениваете, да, как было ранее, но и с большим вниманием отнестись к требованиям, которые вы предъявляете себе от имени внутреннего критика. Именно вот качественная работа с формулировкой требований поможет вам заполнить четвертый столбец, наконец-то переставший быть секретным секретом, и понять, о чем же вы пытаетесь позаботиться в момент пребывания в критическом эго-состоянии. Итак, четвертый столбец, который был у нас секретным секретом, на самом деле предназначен для того, чтобы вы смогли сформулировать, о чем пытается позаботиться ваша критическая часть личности. А мы уже с вами сказали, что критическая часть личности актуализируется тогда, когда происходит что-то, что как бы, ну вот, должно нарушить вашу целостность. Она по привычке пытается вас спасти. Вам когда-то угрожала какая-то опасность, сейчас она, может, вам и не угрожает. Но вот пытается вас спасти критическая часть от этой иллюзорной опасности. Вот от чего она пытается вас спасти, мы и будем записывать в четвертый столбец. О чем заботится критическая часть. Так он и называется. И теперь давайте посмотрим, как же выглядит таблица целиком, с учетом всех нововведений. Первая колонка, как и всегда, сфера жизни. Да, мы смотрим родительство, карьера, там внешность, может быть, еще в какой-то сфере у вас есть к себе претензии и оценки. Вторая колонка, тоже как и было, затруднения, которые вы испытываете. То есть что не получается? Не получается перестать срываться на детей или не получается, например, принять свою внешность, не получается вообще пойти, например, в клуб, потому что я там стесняюсь того, как я выгляжу, или буду чувствовать себя глупо и стыдно. Да? То есть мы здесь выписываем затруднения, это я вам напоминаю. В третьей колоночке, да, что мы выписываем? То, что мы о себе думаем, и то, какие требования к себе предъявляем. Вот это нововведение, обратите внимание. То есть, например, если у вас были оценочные суждения по отношению к себе, что вы плохая мать, что вы подкидываете детей как кукушка вместо того, чтобы заботиться о них, то у вас есть какие-то требования к себе критические. Да, они могут звучать так. Ты должна быть идеальной матерью и женой, все 100% времени уделяющей ребенку и мужу. То есть там должно быть какое-то вот критическое требование, такое не совсем адекватное, которое со стороны даже пугающе звучит. Или, например, вы не решаетесь, как я уже предлагала, да, такой вариант, такую фантазию, там, пойти, например, куда-то в клуб потанцевать, потому что у вас есть к себе требования выглядеть всегда совершенно и делать все только на пятерку, а танцуете вы вот как-то несовершенно, поэтому вы себя не отпускаете в клуб. И, соответственно, смотрим на четвертую колоночку, о чем же заботится критическая часть личности, когда критикует ваше материнство или когда не отпускает вас в клуб. То есть там есть какая-то забота. Вот это нам нужно вычленить и выписать туда. Да? Например, критическая часть личности заботится о принадлежности к семье. Да? Если вы будете хорошей мамой, вы будете принадлежать к семье, и потребности ваши в любви, в принятии, в успешности будут удовлетворяться. То же самое про клуб, да, наша история. Критическая часть личности заботиться о том, чтобы вас якобы принимали, где-то, когда-то вас могли принимать только в совершенном виде, И сейчас как бы из критической части личности вы предполагаете, что то же самое будет и в клубе, да? Что там вот эти все люди прекрасные, которые с вами будут танцевать, тоже смогут вас принять и полюбить, только если вы будете танцевать, ну, совершенно и никак по-другому. И вот здесь, дорогие друзья, финал таблицы тоже дополняется некоторым нововведением. Попробуйте, посмотрев на то, о чем заботится критическая часть и от чего она вас пытается спасти, на основании фактов и выводов о себе сформулировать новое убеждение. Ну, например, ваша критическая часть личности пытается позаботиться о том, чтобы ваша семья вас любила и принимала. И поэтому вы требуете от себя быть на 100% включенной в детей и никогда в жизни на них не срываться. И сейчас, когда мы видим, о чем пытается позаботиться критическая часть, мы опираемся на факты. То есть, например, вы начинаете вспоминать, а вообще вот моя семья продолжает меня любить и принимать, несмотря на то, что из меня периодически лезет крокодил вот этот родительский. Ну, вообще-то да, вот смотрим на факты. Дети меня обнимают, говорят, что меня любят, муж мне там цветы дарит и говорит, что я вообще женщина его мечты. То есть получается, что несмотря на то, что я иногда раздражаюсь и срываюсь, меня все равно продолжают любить. Факт – факт. И мы выписываем в завершающую колоночку новое убеждение, что меня могут любить и принимать даже тогда, когда я испытываю негативные эмоции. И руководствуемся мы теперь этим убеждением, когда идем по жизни и взаимодействуем с окружающими людьми и с окружающей средой. Дорогие друзья, я знаю, что и школы, и университеты привили людям огромную антипатию к таблицам. Вот таблицы обычно ни с чем хорошим у людей не ассоциируются, к сожалению. И поэтому я хочу, ну, как-то, знаете, вдохновить вас, что ли, на то, что вот ту таблицу, которую мы с вами обсуждаем в течение всей аудиокниги, важно заполнять, а не просто, знаете, так послушать про нее и забить и забыть про ее существование, как вообще, как про страшный сон. Вот я со всеми таблицами в школе и в универе делала ровно это. Но такая таблица, которую я вам предлагаю, действительно очень важна. И самое главное, это же таблица про вас. Она очень интересная. Я знаю, что часто таблицы попахивают нудятиной, а таблицы по работе с содержанием собственной кукундры, так сказать, так и вовсе могут вызвать, знаете, приступ бесконечного зева. Ну, потому что нужно что-то там из себя доставать, анализировать. Поверьте, такой активный и веселый человек, как я, никогда бы не затеял табличные приключения исключительно ради самих таблиц. Вот лишь бы таблица была. Вот на таблице я не молюсь. Тут все гораздо глубже. Основная проблема в вопросе любых психологических проработок – это сложности человека с управлением фокусом внимания. И с развитием технологического прогресса проблема эта усугубилась в разы. Буквально вся жизнь современных людей построена на наблюдении чего-то вовне. И мало что побуждает человека обратиться внутрь себя и заценить, знаете, тамошний контент. Не только тот, который снаружи, там, в лентах у ваших друзей, а еще и тот, который внутри вас. И таблица в этом смысле представляет собой роскошный инструмент для тренировки, фокусировки внимания на частях своей психологической внутрянки. Перемещая фокус внимания от столбца к столбцу, вы помогаете себе проделать большую и непростую работу по частям, в посильном для человека без опыта или образования в сфере психологии и продуманном порядке. Также благодаря работе с таблицей вы развиваете навык рефлексии, ведь каждый из столбцов побуждает вас не только заглянуть внутрь себя, но и назвать и осмыслить то, что вы увидите. Помните, что поначалу это может быть нелегко, не ожидайте от себя, пожалуйста, героических побед в заполнении таблиц. Однако если вы дадите себе время, а таблице шанс, то не продвинуться в вопросе стабилизации самооценки будет невозможно. В завершении четвертой главы скажу о том, что мы с вами не обсудили, но это, знаете, как финальный аккорд практик, предложенных в этой главе. Когда вы увидели свой внутренний конфликт, помогли себе принять и услышать детскую критическую часть личности, вернулись к своему фактическому опыту и сделали шаг в сторону от оценок, остается очень важный этап, без которого чудо не случится. Знаете какой? Вот до него, кстати, все с трудом доходят. Это самый главный этап, но мало почему-то кто знает, что нужно к нему переходить. Это начать действовать по-другому. Потому что вы можете заполнить все таблицы на свете, прочитать огромное количество книг, но если вы не начнете действовать иначе, то, к сожалению, изменения будут вас ждать очень нескоро. Чтобы вы могли по-настоящему опираться на свою взращиваемую взрослую часть личности, вам необходимо приобретать новый опыт и присваивать его плоды. Делать осторожные шаги или нырять в новизну с головой – решать вам. Главное – оставаться для себя другом.